«Смотрите, это же делегация драконов!» — воскликнули рядом, кажется, это была Харит. «Император со свитой». «Подождите-ка, а император очень похож на нашего бывшего магистра, как его там звали?» — нахмурилась одна из однокурсниц. «Магистра Дана!» — удивленно выдохнула Клара и повернулась ко мне. «Это же твой жених!» «Муж, строго говоря, но это мелочи». Один спрятала улыбку. О своем статусе я ей рассказала, решив, что не имею права обманывать подругу. На что соседка рассмеялась и ответила, что чего-то такого и ожидала. Мол, не могла я быть обычной девушкой из деревни. И своими рассказами про брата она подталкивала меня к тому, чтобы я открылась перед ней. «Следующая Алисия Вильд», — произнес ректор и кивнул на полосу препятствий. «Заключительное испытание для получения диплома. Теоретическая часть осталась позади, все экзамены сданы. Диплом защищен, теперь итоговый полет. Как доказательство того, что я действительно могу приручить дракона». Бросив виноватый взгляд на однокурсниц, я направилась к загонам с драконами. Предварительно надев на шею Лаорд, подошла к трехлапому и улыбнулась ему. «Привет, Хром. Готов показать, на что мы способны?» Дракон прижал морду к земле, а мой Лаорд стал лунного цвета. Запрыгнув на спину дикому, я глубоко вздохнула и улыбнулась. «Полоса препятствий? Для меня с этим драконом это сущие пустяки». Трибуны гудели, пока мы проходили очередное препятствие и заходили на вираж. Сегодня на последний экзамен выпускниц факультета драконьих наездниц вышли все студенты. Это была традиция. Да и наблюдать за этой гонкой действительно было захватывающе. Мы с Диким преодолевали препятствие за препятствием. Я легко направляла дракона, подсказывала ему, применяла магию там, где было необходимо. И вот еще один вираж, и мы с Хромом прошли финишную прямую, приземлившись на небольшом возвышении. Толпа аплодировала. Ректор дал отмашку мне, а девчонки окружили для поздравлений. И все на этом же и закончилось бы, возможно, на допросе однокурсниц, если бы делегация драконов, которые сидели в специальной ложе для особых гостей, не поднялась со своих мест и не направилась. Вот кто бы сомневался, что ко мне. Клара кусала губы, смотря на Дана. Он был невероятно хорош в темном одеянии, черном плаще, перекинутом через одно плечо, и скрепленном фибулой в форме дракона. И в венце, обхватывающем его голову. Сколько раз я его видела таким величественным. Но каждый раз мое сердце замирало, когда я ловила его полный нежности и любви взгляд. Его величество остановился напротив меня. Девушки позади после небольшого замешательства склонились в поклоне. Лишь я осталась стоять, слегка склонив голову, как предписывал приветствовать мужа этикет. «Позвольте официально поздравить вас с окончанием Академии, Ваше Величество». Серьезно протянул Дан, лишь в глубине его глаз блестели смешинки. Последняя его фраза произвела эффект взрывающегося заклинания. Все вокруг зашептались, не в силах поверить сказанное. И лишь один хихикнула и смолкла под строгим взглядом ректора. Кажется, ей сегодня достанется от него за сокрытие столь важной информации. «С удовольствием принимаю ваше поздравление, дорогой супруг», ответила я и вновь склонила голову. Делать Книксон в брюках было неуместно. Дан подал мне руку, бросил быстрый взгляд на ревнующего трехлапого, после чего заговорщически спросил. «Полетаем?» Мои глаза предвкушающе заблестели. Я обожала летать на ониксовом драконе, даже больше, чем на хроме. Подмигнув, Дан окутал нас кольцом тьмы, подхватил меня на руки и слевитировал вверх в зону вне досягаемости любопытных взглядов. Уже здесь он сменил ипостась, продолжая удерживать меня в воздухе магии, после чего я легко перебралась на спину дракона и прижалась к нему. «Привет, мой любимый дракон», — прошептала я, хотя и прекрасно знала, что Дан един со своей половиной, но все равно мне нравилось дразнить его, проводя мысленную черту. Каждый раз, когда я вижу вторую ипостась Дана, восхищенно замираю. «Самый красивый дракон». Осторожно провела пальцами по черной чешуе, блестящей на солнце. Положила руку на шип и провела ладонью вниз. Дракон прикрыл глаза, наслаждаясь лаской, и, словно оттолкнувшись от воздушной преграды, взмыл вверх, унося нас под облака. Неужели когда-то давно я оседлала черного дракона против его воли? Неужели это был Ардаан? Сейчас в это верилось трудом, словно это было в другой жизни. События тех дней воспринимались сказочным сном, оставляющим счастливую улыбку на губах. Вспомнился далекий диалог, произошедший в моей комнате в академическом общежитии. «И что же он украл вас? Который из трех?» «Ониксовый, знаете, такой Самый страшненький из всех. Самый страшненький? Если он действительно вознамерился вас украсть, то почему вы здесь, в целости и сохранности? Насколько я знаю свой народ, если дракон заправду захотел бы вас украсть, то мы бы сейчас здесь с вами не разговаривали. Что вы хотите этим сказать? Драконы не отдают свои сокровища. Никогда. Теперь я знала это наверняка.